Глава 43. Самое мягкое в мире одолеет самое твердое. Невещественное войдет в то, что не имеет пустот. Так можно знать, что недеяние благотворно. Учение без слов, благо недеяния, в мире способны понять немногие. Мы напрасно думаем, что миром правит тяжесть. Массивные небоскребы рождены невесомой мыслью. Быть свободным значит воспарять над грубой материальностью мира, отвлекаться от всякой данности, и чем отвлеченнее наше понятие, тем мы свободнее. Предел же отвлечения и свободы — немысленное, невещественное, неделанное. Чтобы достичь этого состояния, нужно до предела уступить, смягчить свой дух, повысить его чувствительность. Это равнозначно способности проницать духом всю бездну мироздания, ни на чем не застревая, или, говоря еще проще, быть мастером духовной сообщительности. В одном стихотворении Уильяма Йейтса нарисован точный образ истинного мастера сообщительности, который, конечно же, является непревзойденным стратегом, неприметным вследствие своей великой уступчивости триумфатором мира. Это Цезарь, проводящий в бдении ночь накануне решающей битвы с Помпеем. Его взгляд направлен на ничто, его рука под его головой, как длинноногая муха на поверхности потока. Его ум мчится по надмолчаниям. Вот так куются победы в этом мире. И главное условие победы — безграничная мягкость, то есть чувствительность сознания, позволяющая уловить смычку мгновения и вечности, и как молния пребывать в собственном отсутствии. А молния и есть подлинная сила и власть. Реальность же великого пути у Лао-цзы есть предельно тонкое различие, в котором уже ничего не различается, и потому все сходится. Предел развертывания пути — схождение наибольшего и наименьшего. Вот почему путь все проницает и все одолеет. Согласно классической формуле, путь так велик, что не имеет ничего вовне себя, и так мал, что не имеет ничего внутри себя. Даосское же учение без слов — это единственно возможный способ сообщить о чистой сообщительности, одновременно сущности и пределе коммуникации, лежащей в основе всякого общения, всякой встречи. Ведь человек не может без пути, потому что он на самом деле живет сообщительностью. Мудрость предстает молчанием, потому что в ней нет ни формальной доктрины, ни внешнего воздействия, ни технического проекта, всегда имеющего целью господство над миром. Бессловесное учение Лао-цзы — это только артикуляция актуального опыта, который всегда есть превращение, чистая текучесть. Оно учит, собственно, не предметному знанию, а пребыванию в абсолютной всевременности существования.